Накануне маркиза старательно составила письмо к императрице. Это послание было настолько трудно написать, что его можно считать шедевром скромности. «Позволено ли мне надеяться, что Ваше Императорское Величество соблаговолит благосклонно принять выражение моей смиренной благодарности и почтительной признательности за бесценный портрет, присланный мне ею? Мадам, если бы для того, чтобы заслужить сей драгоценный дар, требовалось быть проникнутой до глубины души, восторженным восхищением, которое внушают пленительные прелести и замечательные добродетели Вашего Императорского Величества, никто без исключения не был бы более его достоин, нежели я. Осмелюсь добавить, что не существует такого подданного Вашего Императорского Величества, который не почитал бы Ваших редких и возвышенных достоинств. Вы привыкли видеть во всех тех, кто имеет счастье приблизиться к Вам, те чувства, что я имею честь Вам выразить, но я надеюсь, что Ваше Величество удостоит отличить мои и воспримет их как следствие глубочайшего уважения, с коим пребываю, смиренная и покорная слуга Вашего Императорского Величества Жанна де Помпадур. Это письмо, форма которого будет проверена Шуазелем, а отсылка разрешена Людовиком XV, единственное, написанное госпожой де Помпадур к императрице. Оно отмечает вершину вознесения дочери приказчика Пуассона. Письмо осталось без ответа, и между маркизой и императрицей не завязалось никакой переписки. Однако Фридрих II, проведавший о письме, здорово над ним потешался. Он считал, что война была развязана госпожой де Помпадур, и сетовал на то, что за ним гоняются три юбки — императрица, русская царица и пустышка, царящая в Версале. Он опубликовал фальшивый вариант письма, обошедший всю Европу. «Дражайшая королева, те милостивые строки, которые Вашему Величеству было угодно мне написать, не имеют цены. Позволите ли вы мне трепетно приблизиться к несравненной государыне, удостоившей меня имени своей доброй подруги? Имейте снисходительность к любви, терпите ее. Позвольте мне этой терпимостью выражать вам свое почтение без страха и опаски, счастливой тем, дражайшая королева, если я смогу примирить вас с моею богиней Венерой, с такой же легкостью, с какой я примирила вас с моим народом». Эта шутка, недостойная великого короля, была довольно дурного вкуса. Фридрих II распространил ее через голландскую печать, сначала по маленьким немецким государствам, затем он обратился к печатнику с запросом о том, сможет ли он ввести достаточное количество во Францию, и можно ли так устроить дело, чтобы один экземпляр попал в собственные руки госпожи де Помпадур. Прусский король возобновил переписку с Вольтером в Ферне. Среди стихов, которые он отправлял писателю для внесения нужных поправок, находились следующие сатирические вирши. «Монарх ваш и слаб обеспечен, игрушка в руках Помпадур, позорной печатью отмечен всех сластолюбивых натур. Государь, что, презрев все труды, покидает на волю судьбы свой народ без оглядки на срам, пастушок на рисунке старинном, этот раб хочет быть господином и законы писать королям». Вольтер, опасавшийся того, что это послание было вскрыто на почте, проявил осторожность и отправил стихотворение Шуазелю. Тот поручил написать Полиссо убийственный ответ. «Сам Нерон был освистан на сцене, ведь внушить к его пенью почтенье не сумели бы даже мечом. Ты ж не будешь столь скор на расправу и признаешь невинной забаву, не вступавшую в спор с естеством. И тебе ли осуждать наслажденье, коль ты ласки познал упоенье лишь в объятиях своих гренадер?» Намек на гомосексуализм Фридриха II был довольно жестоким. Шуазель ответил Вольтеру, получив стихи. «Я сообщил королю о том, как вы вели себя в отношении стихотворного произведения прусского короля. Однако я не показывал оного его величеству. Я считаю ненужным, чтобы короли знали, что у них есть мелкие собратья, которым неведома непристойность, раз они пишут столь дурные стихи. Тем не менее Вольтер, довольный, что отвел грозу, которой опасался, вновь вошел через это в милость госпоже де Помпадур. Она откликнулась на предложение услуг с его стороны и заставила Шуазеля согласиться с тем, чтобы переписка писателя с прусским королем продолжалась, чтобы из его писем можно было узнать о его намерениях. Мысль неплохая, однако Фридрих ее проник и увидел случай заставить своих врагов самим читать предназначенные им оскорбления. В сохранившейся пачке писем Фридриха II встречаются сарказмы. «Эти мошенники, ведущие со мною войну, эти распутники увидят, что злоупотребили моими добрыми намерениями, и мы подпишем мир лишь тогда, когда король Англии будет в Париже, а я в Вене. Сообщите эту новость вашему герцогишке, он сможет написать на нее милую эпиграмму. Меня рассердили. Я собрал все свои силы, и эти шалуны, строившие из себя наглецов, узнают, с кем затеяли игру». Шуазель воспользовался для ответа тем же путем. Он написал Вольтеру: «Прошу вас передать вашему Люку, Фридриху II, и вы воистину доставите мне удовольствие, если напишете ему, что мы настолько же презираем его грубую брань, как и его обещания и прожекты». Из письма Люка мне показалось, что на берлинском трончике сидят гасконцы, как и по берегам Гаронны. Это шарлатан, пьяный Дон Кихот. В письмах к Вольтеру Шуазель сыпал похвалами в адрес госпожи де Помпадур, хотя старался полностью заменить ее собой в области политики. Вольтер добился через министра, чтобы маркиза прочла рукопись трагедии «Танкред», полежавшей в столе Шуазеля в качестве государственной тайны, прежде чем попасть в руки госпожи де Помпадур. В конечном счете они прочли ее вместе, и Вольтер получил от Шуазеля милостивое позволение посвятить пьесу маркизе при условии, что он будет ознакомлен с текстом посвящения. Вольтер прислал благодарственное письмо. «Милостивая государыня, с самого вашего детства я следил за развитием вашей красоты и одаренности. Во все времена я получал от вас свидетельства равной им доброты. Посмею открыто поблагодарить вас за те благодеяния, которые вы совершили для громадного числа литераторов, великих художников, заслуженных людей во многих областях. Вы творили добро сознательно, поскольку имели собственное суждение. Поэтому я не знал ни одного литератора, ни одного непредвзятого человека, который бы не отдавал должного вашему нраву не только публично, но и в частных беседах, в которых принято хулить гораздо больше, чем хвалить. Поверьте, сударыня, мнение тех, кто умеет мыслить, что-нибудь да значит. Просто поражаешься этой чепухе, написанной в то время, когда само существование Франции было поставлено на карту. Поскольку главным противником Франции была Англия, госпожа де Помпадур побуждала Шуазеля усилить флот. С 1757 года она лично участвовала в снаряжении военных кораблей Людовик Любимый, маршал Ришелье, де Гильон, Машо, граф Д'Аржансон. Была начата постройка новых судов: Солей-Рояль, Американец, Легион, Диана, Левретка, Адмирал, Героиня, Шевалье, Слава, Марс, Прекрасная Француженка, Баск, Роза, Месть, Любезница, Постоянный. Так и не сошли со стапелей графиня де Грамон и маркиз де Мариньи. Чтобы ударить по Англии усиленным флотом, Шуазель разработал проект высадки на Британские острова. Он отдал приказ Тулонской эскадре прийти в Брест. По пути она была уничтожена Боскуэном при Лагосе. Брестская эскадра, отправленная к ней на помощь, также была разбита англичанами у Кардинальских островов напротив Квейберона 18 августа 1759 года. Бой при Кардинальских островах был особенно смертоносным. Французская эскадра под командованием маршала де Конфлана шла за подкреплением, подготовленным герцогом де Гильоном. 6 кораблей были уничтожены адмиралом Хоуком. Остальные укрылись в устье Вилены, и Дегильон был вынужден распустить свои войска. Только одной эскадре под командованием Тюро удалось высадить десант в Каррике, недалеко от Белфаста. Но когда стало известно о поражении при кардиналах, пришлось вернуть десант обратно. За один год Франция потеряла 63 судна, 29 кораблей и 34 фрегата, что вынудило ее отказаться от попыток нанести Англии прямой удар. Эти потери на море вкупе с расходами на содержание войск в Германии поставили королевство в тяжелое финансовое положение. Повторяя поступок своего деда Людовика XIV во время войны за испанское наследство, Людовик XV попросил сдать в казну серебро и украшения. Весь двор повиновался, кроме герцога Дайена, не поспешившего присоединиться ко всем. На замечание короля он только ответил: «Когда Иисус шел в пятницу на распятие, он знал, что воскресенье воскреснет». Хотя при дворе было хорошим тоном покупать керамическую посуду взамен серебряной, пошедшей на переплавку, эти пожертвования не могли наполнить казну. Тогда маркиза использовала свое личное влияние на финансистов, бывших ее друзьями. Она надавила на Бажона, придворного банкира и большого мецената, и уговорила его одолжить дополнительный миллион. Генеральному контролеру Бертену она написала следующее письмо: «Большое несчастье быть приверженным королю и благу своей службы, когда все прочие лица, коим должны ему способствовать, мыслят иначе, чем надлежит. Я испытываю величайшую радость, видя, что дела улаживаются к вашему удовлетворению и к удовлетворению всех честных людей. Сегодня утром я встречаюсь с господином Роленом, который обещает мне уладить дела с флотом. Наконец-то я смогу спокойно уехать и сказать королю, что все закончено. Вовсе нет. То, что вы решили в комитете, осталось на словах. Господин де Монмартель не только урезывает 15 миллионов, предусмотренных на октябрь, но еще и 20 в уплату за последний квартал, что составит 35 миллионов, 5 Министерству иностранных дел, 4 Королевской свите и Министерству финансов, что составит уже 44. Где вы их возьмете? Признаюсь вам, мне больно видеть, что королю служит столь недостойно. Пусть господин де Монмартель станет премьер-министром или удалится к себе, если он не хочет служить королю так, как может и как должен по тысяче причин. Не могу вам выразить, до какой степени я расстроена. Вы наверняка почувствуете то же, что и я, поскольку вы желаете добра. Прошу вас, сообщите мне утешительные новости в этом отношении. Я жду их с живейшим нетерпением». Бертен, которому адресовано это письмо, был здравомыслящим человеком и нравился Людовику XV, возможно, потому, что порой перечил Шуазелю в финансовых вопросах. Бертену пришлось вести споры с парламентом по налоговым эдиктам, необходимым для продолжения войны. И эти споры были настолько бурными, что сделка, принятая Бертеном, была отвергнута парламентариями. Маркиза была так недовольна этим провалом, что написала генеральному контролеру: «Порядочность часто оказывается в дураках». «Это с вами и случилось, сударь. Я вам это предрекала, потому что 16 лет, проведенных в нашей стране, по приобретенной опытности стоят 100 в другой. Они доведут вас до дела иезуитов и Безансона, чтобы отказать вам во всем, если вы не поступите по их воле. Это недостойные граждане и гораздо большие враги Отечества, нежели прусские короли и англичане. Если мир не удастся заключить, или он будет для нас плох, пенять придется лишь на них одних. И хотела бы я, чтобы весь свет постиг эту истину. Я невыразимо возмущена той ролью, какую вы играете при этих плебеях. Генеральный контролер короля Франции не создан для этого, а за вас, сударь, я особенно уязвлена». Те, кого она надменно называет плебеями, слово, которым пользуется Людовик XV, кому это позволено его происхождением, на самом деле лишь привилегированные, которые для того, чтобы править, делают вид, будто служат интересам народа. Среди условий, выставленных парламентариями двору, регулярный контроль за расходами по чекам, выдаваемым за простой подписью короля. Этот проект полумера, ибо для создания равновесия в бюджете следовало полностью перестроить финансовую систему Франции. Но, несмотря на его частный характер, выдвинутый принцип был справедлив, ибо под прикрытием королевской прерогативы часто скрывались настоящие злоупотребления. Однако эта прерогатива являлась догмой для маркизы, которая в основном ею и пользовалась и считала дерзкой позицию парламента. Разгневанная, она писала Бертену: «О, в отношении предложения об отчетности я не могу сдержаться и понять, как вы имели терпение не плюнуть им в лицо. Король прочел ваше письмо. Так значит, нужно терпеливо ждать ответа этих прелестников. Какой ужас! Наконец я умолкаю, но не думать не могу. Я как попугай того господина. Всего хорошего, мой контролер». Этот гнев, прикрытый цитатой из Гриссе, подчеркивает не только оскорбление в адрес государя, но и то, которое было нанесено маркизе лично. Она не могла пристойно оправдать перед парламентариями щедрость к ней короля, предъявить купчие на земли, дома, документы об уплате художникам, краснодеревщикам, гобеленщикам. Считалось ли, что все это оплачивалось из казны? На самом деле Людовик XV стал менее щедр. Маркиза погрязла в долгах. За продажей Кресси последовала продажа Бельвю. Доля короля в ее расходах стала, на ее взгляд, настолько незначительной, что мысль о контроле над ней казалась маркизе несносной. Однако мнение о том, что она по-прежнему дорого обходится Франции, настолько укоренилось, что она каждое утро получала письма с оскорблениями и даже с угрозами смерти. Порой она не отваживалась выехать в карете в предместье Сент-Анаре, чтобы наблюдать за строительством отеля Эвре. Даже в провинции ее ненавидели, и когда она посетила Менар и проехала по новому мосту через Луару, ее оскорбили четверостишием. «Наш архитектор отомщен, признайте, были вы неправы. Как прочен мост, не дрогнул он под тяжким бременем державы». Ибо утверждалось, что архитектор не справился со своей работой, и мост должен рухнуть. Французский народ обвинял ее в частично вымышленных прегрешениях и поддерживал враждебность, разжигаемую памфлетистами. Было несправедливо ненавидеть женщину, превосходившую многих знатных дам, которая не бросала денег на ветер и не скопидомничала, и чьи расходы, вдосталь преувеличенные, всегда служили искусству и вспомоществованию несчастным. Дорого обходилась в стране не госпожа де Помпадур, а ненужное продолжение войны, перипетии которой с 1758 по 1761 год следует здесь привести. В начале 1759 года еще ничто не было потеряно. Канада и Индия еще держались. На германском фронте кампания началась с победы. 13 апреля 1759 года герцог де Брольи разбил Фердинанда фон Брунсвика при Бергене. В Версале отслужили благодарственный молебен. В Париже устроили фейерверк. Шозель был весел, но немного обеспокоен, так как являлся дальним родственником Брольи по линии жены и опасался его вспыльчивого и независимого характера. Особенно он боялся разногласий с Кантадом, которому было доверено командование второй армией в Германии, и он не ошибся. После своего успеха Брольи, желая завершить кампанию, преследовал Фердинанда фон Брунсвика, который был вынужден отойти за Рейн. Кантад, стоявший лагерем в Клеве, пошел на Ганновер. Он соединился с Брольи и, будучи старше, потребовал передать ему командование. Это привело к ссоре двух военачальников и к потере времени, которой воспользовался Брунсвик. 1 августа он разбил французские армии при Миндене, где сам был разбит 6 месяцами раньше. Несмотря на героическую атаку Кастри, битва была проиграна. Кантат обвинил Брольи в измене, а газет «Де Франс» скрыла новость о поражении, сообщив только, что армии отошли на заранее подготовленные позиции. Людовик XV и Шуазель, недовольные случившимся, устроили расследование дела, поручив его маршалу Дестре. Тот признал правым Бральи, который получил верховное командование в Германии с обещанием маршальского жезла после первой же победы, 16 декабря 1759 года. Однако успехи Фридриха не улучшили его положение, ибо на Восточном фронте австрийские генералы Даун и Лаудон, соединившись с русским генералом Салтыковым, наголову разбили прусского короля при Кунерсдорфе, неподалеку от Франкфурта на Одере, 12 августа 1759 года. Но, увы, победители не смогли воспользоваться своей победой. Фридрих II, немало не обескураженный, совершил прорыв в Северной Богемии. Хотя одной прусской армии пришлось капитулировать в Максене, Фридрих все же вернул себе Дрезден, и у всех появилась уверенность в том, что война продолжится в 1760 году. Очень плохие новости приходили из колоний. В Индии Лали Толендал, сменивший Годегё, потерпел поражение под Мадрасом. Бюсси тщетно пытался вернуть Деккан. Адмирал Даше не стал поддерживать сопротивление на суше и удалился вместе со своей небольшой флотилией. Новости из Канады были еще хуже. Англичане отправили в Америку флотилию с 10 000 солдат и 20 000 тонн боеприпасов, тогда как Шуазель мог отправить Монкальму лишь слабое подкрепление. 21 июня английский флот прибыл в Квебек и практически захватил город. И хотя 31 июля Монкальму удалось отбить генеральную атаку на Квебек, английский генерал Вульф и адмирал Саундерс обошли его по Сен-Лорану над Квебеком и в начале сентября заняли плато Авраама, возвышавшаяся над городом. 17 сентября, не ожидая подкрепления, которое должен был привести Бугенвиль, Монкальм атаковал Вульфа. Во время боя он был убит. Погиб и генерал Вульф. Однако англичане вошли в Квебек, губернатор эвакуировал город, и к моменту прибытия Бугенвиля Квебек уже был потерян. На всякий случай Шуазель попытался начать тайные переговоры с Пруссией и Англией. В Вену он направил послом вместо себя своего кузена Шуазеля Пролена, блестящего генерал-лейтенанта, прекрасно поладившего с Кауницем и императорской четой, однако отметившего, что Вена и слышать не хочет о мире, пока не вернет себе Силезию. И действительно, мирные переговоры, начатые в Гааге 13 декабря, 1759 года, оборвались, и после зимнего перерыва война возобновилась.